Измаривана, освещенный ярким пожаром асфальт, шагнула женщина лет 40 в роскошном голубом платье. Она коснулась ладони монаха кончиками пальцев. «Вам лучше отойти», вновь обернувшись к толпе корреспондентов, произнес монах. Маргарита картинно подняла левую руку вверх, на ее запястье заиграли широкие золотые браслеты с огромными голубыми камнями. Щелкнув пальцами, женщина застыла на мгновение, а огонь, объявший дворец, резко рванул к ней, на лету превращаясь в маленького огненного щенка. И этот щенок, ластясь к хозяйке, запрыгал у ее ног. Часть камер оплавилась от пышущей жаром стихии, асфальт размяк, переходя в жидкое состояние. Пламя все уменьшалось, пока не исчезло вовсе. Маргарита повернулась к монаху. «Дальше сам, Василий». И она ушла в марево так же спокойно, как и вышла из него. Камеры зафиксировали ее лицо, холодное, надменное, и вместе с тем прекрасное. Такие женщины рождены, чтобы повелевать. Монах же сделал шаг в сторону, и перед ним возникла новая марево. Отступив еще немного, Василий дождался, когда из портала на полном ходу вылетит машина сопровождения кайзера. Небрежный жест, и охранники вместе с транспортом тут же скользнули в новый портал. Пропустив таким образом несколько машин кортежа, Василий дождался, когда появится лимузин кайзера. И как только во втором портале скрылась половина автомобиля, монах закрыл оба портала. Оставшаяся пассажирская сторона упала на асфальт, пропарывая его и разбрызгивая искры. Первым из нее выскочил охранник монарха, но стоило ему повернуться в сторону Василия, как прямо в груди мужчины возникла новая марева, и лишившийся куска плоти охранник рухнул на дорогу. Второй охранник в это время потащил из машины кайзера, прикрывая его своей грудью от монаха. Василий смотрел на него равнодушно, лишь пальцем пошевелил, и на пути отступления рисса возникла новая марева. Вышедший из него мужчина спокойно двинулся навстречу правителю Германского рейха. Охранник, удерживающий полубессознательного рисса, тут же развернулся и открыл огонь из тяжелого револьвера, предназначенного против одаренных. Но противник замерцал, на мгновение исчезая. Пули пролетали сквозь воздух, а мужчина лишь усмехнулся, протягивая руку к охраннику. Револьвер в руке телохранителя затрясся, отзываясь на магию земли, и в следующий миг повернулся в пальцах хозяина. Наружу из кисти охранника полезли прорвавшие кожу кости. Мерцавший изобразил выстрел указательным пальцем, и револьвер выстрелил в лицо своему шокированному владельцу. Оставшийся в одиночестве кайзер еще не пришел в себя после резкого торможения, и как только опора в виде телохранителя исчезла, напоследок окропив рисса в крови, тот рухнул на колени. «Он твой, Людвиг», — произнес Василий, складывая руки в рукава своей рясы на уровне живота. В этот момент в начале улицы показался хвост кортежа кайзера Германского рейха. Не теряя времени, бойцы рисса открыли массированный огонь по спокойно стоящему монаху. Василий не двинул ни единым мускулом, а сотни летящих к нему пуль врезались в стену уплотнившегося воздуха и, потеряв скорость, валились на асфальт. Автомобили продолжали нестись на полной скорости, ревя двигателями. Со стороны дворца к монаху бросились одетые в боевую броню солдаты. Василий мазнул по ним взглядом, и новая марева, возникшая на уровне пояса взрослого человека, мгновенно рассекло противников на две половины. Одним взглядом монах уничтожил несколько десятков человек. Людвиг тем временем упрашивать себя дважды не заставил. Рейс стряхнул головой, сбрасывая последствия неожиданного удара, и успел взглянуть в глаза своему убийце. А в следующий миг Людвиг уже стоял за спиной кайзера, держа в руке маленький нож для бумаг. С лезвия на асфальт упала капля крови, а с плеч кайзера медленно сползла голова, обнажая филигранно обрезанные позвонки. Людвиг провернул нож для бумаг в пальцах и убрал его во внутренний карман пиджака. Новое мерцание, и мужчина бесследно исчез, будто его и не было. Василий же подошел к телу погибшего кайзера и, подняв за волосы его голову, повернул ее лицом к камерам. «Добрый день, человечество», — заговорил он по-немецки. «Пожалуй, мы начнем с того, что представимся. Только что вы видели возвращение общества Януса Двуликого в мир. Пусть вас не обманывают самозванцы, провозгласившие себя ключниками, хранители, однажды уже остановившие магическую резню, терпели их беззаконие и вседозволенность слишком долго. С сегодняшнего дня мы начнем наводить порядок на этой планете. Хранители вернулись, и каждый, кто нарушил договор, получит по заслугам за свои прегрешения». Монах взял паузу, убирая руки за спину, при этом голова рисса осталась висеть в воздухе, капая кровью на горячий асфальт. А Василий двинулся ближе к камерам. «Герцог Рейзес был лишь первым, кто понесет наказание», — произнес он уверенным тоном. «Мы не будем смотреть, как люди, присягнувшие мировому порядку, плюют на подписанный при коронации договор. Знай, человечество, в скором времени тебя ждет масса смертей среди тех, кто называл себя правителями. Хранители вернулись, и мы не уйдем». Он обрисовал правой рукой овал, и сбоку от него возникла новая марева. Улыбнувшись на прощание, монах вошел в него, и портал тут же закрылся. На место прибыли новые машины охраны кайзера. Опоздавшие подкрепления держало оружие наготове, только сражаться им было уже ни с кем, и ни за кого. А потому единственное, что сделали защитники кайзера, вышли из автомобиля и встали над телом своего монарха. Один из охранников щелкнул небольшим брелоком, и трансляция с камер прервалась. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я смотрел трансляцию с места происшествия и постукивал пальцем по подлокотнику. Рядом застыла Марина Кирилловна, ожидая приказов. Я давно требовал от Людвига собственноручно заняться умерщвлением ключников. Однако в ответ он заявил, что не имеет права убивать марионеток. И вот теперь дружной компанией истинное общество Януса Двуликова на глазах всего мира объявило о себе, казнив узурпатора Рисса. Какой из этого можно сделать вывод? Кристоф не врал, и его отец, ставший кайзером Германского рейха, не является новым членом общества ключников. Однако в свете случившегося, выходит, что я все же ошибся. Людвиг не покрывал настоящего виновника взрыва. Он соврал мне, чтобы хранители могли устроить сегодняшнюю акцию без моего вмешательства. Красивую, хорошо поставленную, а главное, эффективную. Недаром тот киборг сверкал эмблемой корпорации «Армтик», когда шел на мирных гражданских с огнеметами наперевес. Такая наглая подстава может служить только одной цели – корпорацию ждут очень мрачные времена, и хранители официально подчинят ее себе, не используя больше подставных фигур. «Дмитрий Алексеевич, вас вызывает Емельян Сергеевич Невский», коснувшись моего плеча, произнесла моя искусственная помощница. «Я, оказывается, уже несколько секунд вижу перед глазами информацию о звонке». Встряхнувшись, я кивнул, и соединение установилось. Новости смотрел, сразу же перешел к делу куратор царской службы безопасности. «Смотрел, Емельян Сергеевич», — ответил я. «Красивое заявление о себе, не правда ли?» Великий князь хмыкнул в трубку. «Я сейчас вывожу своих людей из Германского рейха. Игорь Михайлович требует отменить все акции. И тебя это тоже касается, ты ведь собирался в Берлин», — произнес он. «Но меня другое беспокоит, Дмитрий Алексеевич. Что эти бравые ребята так спокойно устроили казнь верховного правителя Германского рейха, наплевав на все меры безопасности», — уточнил я. «Нужно отдать Емельяну Сергеевичу должное». Он ничуть не испугался, хотя на его глазах Василий использовал пространственную магию, демонстрируя всей земле свои выходящие за любые возможные пределы способности. Такой монах одним своим появлением может очень многих заставить вспомнить о своей бессмертной душе и том, что еще не поздно раскаяться в грехах. Да, я не хочу, чтобы Василий и его друзья нагрянули в Кремль и прервали династию Милославских окончательно, подтвердил куратор царской службы безопасности. Что ж, есть проверенный способ, как оградить Кремль от подобной участи, произнес я, и я его уже предлагал Михаилу II. Мой особняк защищен, и к нему не подобраться, потому что я плевать хотел на магию и обставил блокираторами всю территорию, а также наполнил резиденцию всеми возможными датчиками слежения. Полагаю, для Игоря Михайловича отдать подобный приказ будет несложно. Уж для официального наследника государя производители изыщут любое количество товара. Мне-то пришлось в свое время перекупать чужие заказы по завышенной цене. Не было в русском царстве до меня такого большого спроса на подобное оборудование, и впрок его никто не запасал. Но после Красноярска закупки пошли из Казани, из Якутска. Теперь вот Львовское княжество обустраивается. Вслед за Романовыми подтянулись Демидовы, которым давно пора было обновить собственную защиту. А уже потом к нам присоединились наши союзники и друзья. Так что, можно сказать, я стал законодателем моды в этом вопросе. В таком случае, может быть, и хорошо, что ремонт в Кремле еще не успели до конца довести, вздохнул великий князь Невский. Я сейчас же свяжусь с поставщиками, которые с вами работали. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Ни за что, Емельян Сергеевич, ответил я. Что говорит сам Игорь Михайлович? сказал позвонить вам», — усмехнулся куратор царской службы безопасности. «Собрано экстренное совещание. Впору пожалеть, что Михаил Соколов умер так быстро. Сейчас бы его навыки пригодились. Что-то случилось по линии Министерства иностранных дел», — уточнил я. «Вильгельм фон Бисмарк сейчас обитает в Литовской губернии», — ответил Емельян Сергеевич. «И нам нужно решить, будем ли мы возвращать ему законный престол. Это может повлечь очень много проблем, но и возможностей дать немало». Я усмехнулся. «Хорошо, что это не моя головная боль», — произнес я. «Что ж, полагаю, в дипломатии моя помощь не требуется. У меня же, как и всякого кровавого палача, есть только один вариант решения проблемы – подчинение или смерть. Великий князь, однако, моего шутливого тона не поддержал. Такой вариант тоже рассматривается», – сообщил Емельян Сергеевич. «Так что я бы не стал слишком уповать, что тебе, князь, не придется гулять по улочкам немецких городов. В этом, конечно, тоже имелись свои плюсы, но и репутационные потери для государства куда серьезнее выгоды. Если Вильгельма официально пригласили в русское царство, его жизнь должны оберегать. В том же случае, если мы собственноручно его прикончим или дадим совершить убийство экс-кайзера другим, возникнет закономерный вопрос, стоит ли верить русским монархам, а с учетом того факта, что Игорь Михайлович еще даже на трон не сел, это может сказаться на его репутации, как будущего правителя. И понятно, что мы удержим страну от борьбы за трон. Однако такой прецедент зародит сомнения в наших же русских благородных родах. Сегодня Игорь Михайлович предал Вильгельма, который ему доверился. А кого предаст такой правитель завтра? Слово государя – закон для всех, в том числе и для него самого. Достаточно посмотреть, куда привело Михаила два неоднократное нарушение собственного слова. Два мятежа меньше, чем за год. Почти уничтоженный род Милославских. Стоило ли оно того, будем надеяться, что обойдется без этого, ответил я великому князю, прежде чем он повесил трубку. Телефон на столешнице завибрировал, и я взглянул на экран раньше, чем Марина Кирилловна открыла рот, чтобы озвучить, кто пытается со мной связаться. Монах Василий. Принять вызов, глава 12. Здравствуй, Дмитрий, произнес хранитель, стоило мне ответить на его звонок. Полагаю, ты уже понял, что мстить в Германском рейхе тебе больше некому. Впечатляющая демонстрация, это верно, проговорил я ровным тоном. Много лишних жертв, никакого снисхождения к случайно оказавшимся под ударом людям. Это отличная демонстрация силы, Василий. Монах в ответ холодно усмехнулся. Спорить о том, что он мог ту же охрану просто вышвырнуть на другой конец города, где они не представляли никакой опасности, он не стал. Хранители специально показали свою бескомпромиссную мощь, чтобы нагнать больше страха и заставить остальных правителей прислушиваться к тому, что будут им диктовать истинное общество Януса Двуликова. Но есть одна огромная проблема. Кто будет хранить мир от хранителей? Ты сам настаивал на том, чтобы мы навели порядок, напомнил Василий. А сопутствующие жертвы, что ж, да будет тебе известно, непричастные были мною изъяты из дворца за секунду до взрыва. Я слишком стар, чтобы упиваться властью. Но те, кто обнажил оружие, их непричастными не назвать. Так что стали демонстрационным материалом, наглядным пособием. Ты и сам не слишком щепетилен в этом вопросе, верно? Сколько рядовых исполнителей ты уничтожил? Хотя в том же Лондоне. Не думаю, что ты позвонил, что помериться числом убитых, заметил я. Конечно, я всего лишь хотел убедиться, что ты понимаешь, хранители будут наводить порядок, и мы его наведем. Вопрос лишь в том, встанешь ли ты рядом с нами или окажешься в числе тех, кого мы признаем сопутствующим ущербом. И он положил трубку. Что ж, от уговоров монах перешел к ультиматумам. Ожидаемый шаг после публичной казни кайзера. Но если бы я боялся угроз, то ни за что не стал бы показывать своих настоящих знаний. Прожил бы обычную жизнь, стараясь не обращать на себя внимания вышестоящих в иерархии власти, и уж тем более не бросался убивать монархов в прямом эфире. Но кое-что сделать необходимо прямо сейчас. Оракул по моему приказу соединил меня с новым абонентом. «Добрый день, Руслан Александрович». «Здравствуй, внучок», — ответил князь Демидов. «Ты хочешь поговорить о хранителях?» «Именно. Мне нужно, чтобы Урал обеспечил защиту Кремля. Пока проведут установку блокираторов, цесаревич и его окружение должно находиться в безопасности». Несколько секунд дед обдумывал мои слова. «У нас имелся план на похожий случай, и в московском особняке Демидовых ждало своего часа портативное оборудование, обрубающее магию в небольшом радиусе. Поставить его можно быстро, и запаса хватит, чтобы оцепить всю Красную площадь, а не только Кремль. «Я как раз иду на совещание Тайного совета», — сообщил Руслан Александрович. «Мы с союзниками уговорим наследника. Вот так, не попытаемся, а сделаем. Повезло мне с дедом, что не говори. Никаких сомнений в правильности моих действий, только полная безоговорочная поддержка. Впрочем, не сомневаюсь, что триумвират Романов-Демидов-Невский справится с убеждением Игоря Михайловича. Цесаревич крайне разумен и должен понимать всю опасность ситуации. К счастью, мой биологический брат куда сообразительнее нашего настоящего отца. Спасибо», — произнес я. «Мы же семья», — усмехнулся тот. «Так, внучок, я на месте. О результате сообщим, либо я, либо Алексей Александрович». И, не дожидаясь моего ответа, князь Демидов положил трубку. Стоящая за моим плечом Марина Кирилловна пошевелилась вновь, привлекая мое внимание. «Мы можем привести в режим боеготовности рой», — напомнила моя помощница. «Да», — кивнул я, поднимаясь из-за стола. Пока искусственная девушка в униформе клана Романовых передавала приказ, поднимая все боевые единицы, я прошелся вдоль кабинета. «Есть способ избежать кровопролития в русском царстве. Достаточно вступить в ряды хранителей. К тому же, мне не помешает завладеть как их знаниями, так и возможностями. Но вот вопрос, если у них вакантно место, значит ли это, что существует некое вместилище второго дара? Ведь, по словам Людвига, назначить приемника может любой хранитель, передав ему свою способность, то есть у дарителя его особая магия пропадает. И как это следует воспринимать мне? Кто-то из действующего состава общества Януса Двуликова собирается на пенсию. Технически я могу дотянуться своим даром достаточно далеко, но моих сил не хватит на то, чтобы закрыть своим щитом все русское царство. К тому же, я не могу находиться в нескольких местах одновременно, а мои технологические новинки не позволят мне работать с несколькими клонами одновременно. В моем мире была возможность управлять десятками тел одновременно, но там этому предшествовал не один десяток лет технических революций. И хотя новшества мы вводили чуть ли не каждый квартал, здесь такого резкого скачка не получится, ему просто не от чего отталкиваться. С другой стороны, как минимум мировой войны хранители не допустит, во всяком случае если мир не объединится против них самих. Признав над собой власть хранителей, даже в роли мировых судей, верховные правители лишатся части своих собственных сил. Именно это произошло с великими князьями Рюриковичами, когда государь заставил их признать себя неравными ему, а подчиненными его воле. Система магии может принять международный договор между равными правителями. Именно так была остановлена магическая резня. Ключники выступили с инициативой договора, под которым подписались все участники войны. Однако теперь хранители могут выступить в качестве высшей власти, стоящей над монархами. А признание вышестоящей над тобой силы – это автоматический отказ от звания высшего одаренного. И мощь, которая полагается правителям, уйдет хранителям. Ведь по сути верховными станут они. Это понимаю я, это понимают и другие правители. Согласятся они преклонить голову перед обществом Януса Двуликова? Очень сомневаюсь. Взглянув на телефон, лежащий на столешнице, я поднял аппарат и прокрутил его в пальцах. Марина Кирилловна шагнула к кофейнику и начала наполнять мне чашку. Оракул прекрасно изучил меня, так что знал, чего я сейчас пожелаю. В конце концов, я самый долго исследуемый искусственным интеллектом человек на Земле. Именно поэтому мой клон под управлением оракула ни у кого не вызывает вопросов, он ведет себя в точности, как я, знает, что я мог бы сказать и как ответить, как поступить и какой выбор сделать. С чужими клонами так дурить головы окружающим не получится, не хватит информации для полноценного отыгрыша двойника. С другой стороны, кто, например, может сказать, что хорошо знает Игоря Михайловича? Цесаревич для многих так и остался темной лошадкой. Помощница протянула мне блюдце с чашкой, и я сделал первый глоток кофе. Москва. Стражи, охраняющие территорию Кремля, одномоментно вздрогнули. Плиты брони чуть заметно сдвинулись, и от роботов во все стороны потекло неуловимое глазом поле. Расставленные так, чтобы перекрыть собой всю площадь, стражи продолжили нести свою службу, но теперь магия покинула Кремль. В это же время на территории особняка Демидовых поднялся дерн, обнажая укрытый под землей ангар. Загруженные оборудованием, блокирующим магию, Грузовики под управлением Роя выкатывались один за другим. Стоило первой машине оказаться за пределами княжеского особняка, она включила сирену и, набрав скорость, понеслась в сторону Кремля. Среди череды грузовых автомобилей имелись несколько мобильных станций. Развернув излучатели на крыше, они не только сканировали пространство, но и также отрезали доступ к дарам благородных семей. Кавалькада понеслась по улицам столицы, разгоняя сиренами автомобили. Стоило грузовикам пересечь кольцо, к ним присоединился кортеж царской службы безопасности. Машины на полном ходу неслись к Кремлю. С тех пор, как Михаил II отменил привилегии великих князей, Москва успела позабыть, каково это – уступать дорогу мчащимся на тебя машинам. Но Рой четко контролировал обстановку, не позволяя случиться авариям. Да и автомобили опричников служили хорошим напоминанием, что полосу нужно срочно освободить. Началось движение и в московском особняке князей Романовых. Сотни роботов Роя, ощетинившись оружием, грузились в автомобили и отбывали к сердцу столицы. Игорь Михайлович согласился с мерами безопасности членов Тайного совета. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. «Отец, мне нужен твой совет», – произнес я, глядя на лицо князя Казанского, смотрящего на меня с висящего на стене дисплея. «Тебе предложили вступить к хранителям», – кивнул Алексей Александрович, глядя на меня без улыбки. «И судя по тому, что происходит, ты не слишком рад этому обстоятельству». Я не стал отрицать очевидного. Впрочем, все свои мысли я уже успел сформулировать. Так что теперь оставалось лишь обсудить их с главой клана Романовых. «Я в этом мире не одинок, у меня есть семья, и я обязан дать им знать, что творится вокруг. Хранители не арбитры», — произнес я. «Они не судят о том, что плохо, что хорошо. Они карают тех, кто прикрывался их именем долгие годы. Это они допустили появление на нашей земле ядовитых газов, да и за всеми прочими вражескими разработками, с которыми мы столкнулись за последний год». Отец слушал внимательно, не перебивая. Алексей Александрович прекрасно знал о том, что я сейчас озвучивал, но не торопил. «Из того, что мы узнали о хранителях», — продолжил свою речь я, — «следует, что они самоустранились, и при этом их единственный наблюдатель, который должен был присматривать за обществом ключников, ни разу не выступил против них. Таким образом, я вижу, что все случившиеся за последний год – вина Людвига. Он позволил своим протеже играть в их игры, позволил ключникам сеять хаос и смуту». Алексей Александрович чуть откинулся в кресле, сразу же отдалившись на экране. При этом глаза отца не сходили с моего лица. «Если говорить по существу, – произнес я, – то это я занимался тем, что должен был делать Людвиг. Я вмешивался в дела ключников, рушил их проекты один за другим. Взрывной технический рост русского царства, который мы получили благодаря захвату технологий корпорации Армтик, это лишь побочное следствие. Главное, что нашими противниками были ключники, играющие за спинами своих монархов. Но теперь все меняется», — заметил Алексей Александрович, когда я замолчал. «Нет, отец», — покачал я головой, — «изменилось лишь то, что за первой линией вражеских укреплений мы смогли рассмотреть находящиеся дальше силы. Ключники были собраны и выпистованы хранителем. Никакого контроля за ними не велось, и мы получили то, что получили. А теперь Людвиг и его прочие друзья будут разыгрывать карту карающей длани, чтобы привести к покорности всю планету». Отец нахмурился. «Полагаешь, они хотят власти?» — задал он самый главный вопрос. «Никому прежде не удавалось объединить все человечество в один сплоченный кулак. А если монархи признают над собой власть хранителей, вместо необычайно одаренных мы получим несколько полубогов, которых, вероятно, мы не сможем остановить», — кивнул я. Отец склонил голову на бок и задумался. Глава рода прекрасно понимал, к чему все это может привести, и достаточно знал меня, чтобы осознавать: для защиты своего рода и страны я сделаю все, что необходимо, чтобы устранить угрозу. Но как бы там ни было, а я один, и даже со всеми Романовыми разом мы не станем ровней хранителем, подчинившим всю планету. «Ты хочешь, чтобы я одобрил твое вступление в их ряды?» — заговорил отец, после чего усмехнулся. «И насколько я тебя знаю, на самом деле решение ты уже принял». Я промолчал, и Алексей Александрович вздохнул. Достав пачку сигарет, он прикурил одну и выдохнул дым. «Давненько я не видел его курящим. Когда об этом станет известно, от тебя могут многое отвернуться, заговорил князь Казанский. До сих пор твои действия преследовали конкретные цели. Все знали, Дмитрий Алексеевич Романов воюет только за русское царство. Это могло не нравиться нашим врагам, но наша страна тебя понимала и поддерживала. Однако если ты перейдешь к этим хранителям, которые на данный момент выглядят как группировка крайне сильных отморозков, ситуация изменится. Первый же вопрос, который мы услышим от благородных семейств русского царства: какова гарантия, что князю Красноярскому можно доверить? Я кивнул, не видя смысла спорить с очевидным. Одно дело цепной пес, но свой пес, и совсем иное, пес непонятных и крайне опасных головорезов. Михаил II в такой ситуации поступил бы однозначно, мы бы потеряем все свои позиции в русском царстве, добавил Алексей Александрович, делая очередную затяжку. Да, отец, и, вероятно, потеряем и при Игоре Михайловиче. Он, конечно, наш правитель, но он не один, и опирается на благородные роды русского царства. Как его подданный, я обязан соблюдать правила и следовать политике страны. Но как хранитель, я могу оказаться вынужден нарушать эти соглашения. Князь Романов усмехнулся. А вот здесь я бы поспорил, произнес он, туша окурок о дно пепельницы. Все зависит от того, что конкретно тебе предложат хранители, и насколько ты будешь свободен в своих действиях. Смотри, сын, хранители создали ключников по своему образу и подобию. А значит, у каждого есть своя территория, на которой он работает. Благодаря твоим действиям в русском царстве, у нас не осталось ни одного последователя Януса Двуликова. И как хранитель, ты можешь взять на себя обязательства по контролю над нашей страной. В этом случае мы получим не предателя интересов русского царства, а защитника. В стане нашего противника. Я кивнул. Если, надавил я голосом, Алексей Александрович покачал головой. Это они в тебе заинтересованы, сын. Но что они могут тебе действительно дать? Задал он еще один правильный вопрос. Ничего, чего бы ты не достиг самостоятельно. Так что у тебя будет место для маневра во время торга. То есть, ты не возражаешь против моего вступления в их кружок палачей, уточнил я. Князь Романов улыбнулся. Я верю в тебя, Дмитрий, произнес он, и верю, что ты добьешься своего, какие бы палки в колеса тебе не ставили ни другие страны, ни хранители, ни даже собственный государь. Как ты говорил, нет на свете такого врага, который сломает русского княжича. Тогда тем более никому не сломать князя Романова. Я улыбнулся в ответ и ощутил, как в груди становится тепло от этих слов. Правильно оценить такую безоговорочную поддержку может лишь тот, кто никогда не был совершенно один. Спасибо, папа, ответил я. Алексей Александрович подбадривающе улыбнулся мне. Род Романовых всегда будет на твоей стороне, сказал он, прежде чем отключиться. Экран погас, а я еще несколько секунд стоял перед ним без движения. Застывшая в своем уголке помощница не шевелилась, чтобы не помешать мне, а я просто наслаждался тем чувством поддержки, которое было мне незнакомо в прошлой жизни. После того, как меня предали собственные соратники, выбросив в этот мир, я не терплю предательства. С точки зрения человека моего прошлой земли, в этой параллельной реальностью я совершаю страшные вещи, но и у меня есть черта, через которую я не переступлю. Я не предатель, и им не стану. Осталось сделать последний шаг. Встрепенувшись, я взял телефон со столешницы и открыл список последних контактов. «Я слушаю, Дмитрий», — раздался в трубке негромкий спокойный голос. «Нам нужно поговорить, Василий». Глава 13. «Монах Василий не смог бы пройти на мою территорию с помощью своих способностей. К тому же такое появление могло бы рассматриваться мной как попытка давления, и о разговоре в этом случае можно было бы забыть. В глазах общества Януса Двуликова я все-таки всего лишь мальчишка, пусть и с неким потенциалом, однако относиться ко мне нужно, как к мальчишке, а потому на рисковые шаги вроде открытия портала где-то в глухом лесу Красноярского княжества и внезапное появление в городе монах Василий не пошел. Именно по этой причине новый визит хранителя сперва получил согласование на высшем уровне. Несмотря ни на что, Кремль и все министерства продолжали свою работу. Хотя свободного перемещения в сердце страны больше не было, наши роботы вытеснили придворных. Территорию патрулировали неусыпные стражи, поддерживаемые мобильными блокираторами. Под контролем опричников в Кремль завозили рабочих и стройматериалы. Игорь Михайлович решил приступить к усилению защиты немедленно, и его желания исполняли со всем рвением. Так что с момента моего звонка прошли сутки, Прежде чем монах оказался на моем пороге с официальным визитом, мы разместились в малой гостиной на первом этаже особняка. Прислуга расставила тарелки с разнообразными закусками, приготовила и вино, и чай с кофе. А закончив приготовление, мои подданные оставили нас наедине. Василий устроился в мягком кресле и, орудуя щипцами, наполнил свою чашку сахаром едва ли не до половины. Только после этого плеснул себе чая. Похоже, мастер телепортации знатный любитель сладкого. Или же его способности требуют огромного количества калорий, что больше похоже на правду. «Итак, Дмитрий», — заговорил он, когда закончил размешивать сахар и отложил чайную ложку на блюдце. «Предлагаю начать с самого главного. Если ты, конечно, не возражаешь», — приподняв седую бровь, он посмотрел на меня своими бесцветными глазами, ожидая реакции. Я уже замечал такой его взгляд, изучающий, чуть насмешливый. Так не смотрит на равного, только на более молодого и менее опытного. Судя по этому взгляду, монах не воспринимал меня всерьез. «Да, так будет лучше», — подтвердил я, держа в руках чашку кофе. Хранитель полез за пазуху и вытащил наружу небольшой медальон. Несмотря на то, что предмет выглядел как самое обыкновенное украшение, я без труда понял, что передо мной не просто артефакт, от которого расходились едва уловимая волна магии. Главным была техническая начинка устройства, да более знакомый почерк. Такое ощущение возникает, когда ты видишь работы одного и того же художника. В моем случае передо мной была разработка Лю Хуаня, успешно маскирующаяся под красивый, но все же всего лишь медальон. Пожалуй, первое действительно вещественное доказательство вмешательства моих бывших коллег в историю этого мира. Медальон я мог потрогать, разобрать и воссоздать при некоторых условиях. А вот магическая система с надстройкой хранителей, пока что вне моей досягаемости, и повлиять на нее я не могу. Что ж, значит, на этой земле присутствуют предметы из моего мира, или созданные сразу в этой вселенной по воле сингулеров, забросивших меня сюда. Полезная информация, уже только ради этого следовало согласиться на встречу. Примечательно, что пока хранитель не продемонстрировал мне свой медальон, устройство не обнаруживалось ни одним датчиком, установленным в моем особняке. И ведь Василий с ним явно и в прошлый раз приезжал. «Я расскажу тебе маленькую историю», — произнес Василий, не снимая артефакта со своей шеи. Когда первые хранители получили информацию о грядущем появлении сингулера, они также обрели подобные предметы. Взвесив медальон в руке, монах сделал глоток чая и продолжил речь. У каждого хранителя это была вещь, которую он имел при себе в момент, когда его настигло видение, пояснил старик. В моем случае, этот медальон. У кого-то это было кольцо, у кого-то браслет. Я кивнул, перестав рассматривать артефакт, и уже начал догадываться, что мне сейчас поведает монах. В момент, пока будущие избранные спасители мира смотрели яркие сны с посланием сингулеров, их предметы были не изменены, а уничтожены и заменены техническими артефактами из другого мира. Не такая уж и сложная процедура, особенно если хозяева настоящих вещей погружены в искусственный сон. «Безделушки перестали быть простыми украшениями», — продолжил Василий, подтверждая мою теорию. «Обладатель предмета после окончания видения получал возможность пользоваться способностями за пределами человеческих. При этом сами по себе эти артефакты не дают никакой магии своему владельцу. Если, к примеру, ты наденешь мой медальон, ты не сможешь создавать пространственные искажения, благодаря которым я могу оказаться в любой точке планеты. Но сами артефакты, назовем это так, настраивают организм своего владельца на доступ к магии хранителей. Не сразу, и только после объявления преемника. То есть количество подданных на силу способностей не влияет, уточнил я. Василий улыбнулся. Не совсем, ответил он, чуть покачав головой. Влияет все население Земли. Я полагаю, ты достаточно глубоко погрузился в изучение магической системы нашей планеты и уже пришел к выводу, что ее источником являются сами люди. Скажем для простоты, человек генерирует особое поле, на котором работают наши способности. Так что у наших предшественников была некоторая заинтересованность в том, чтобы остановить кровопролитие, ежедневно уносящее жизни тысяч людей. Сделав паузу, чтобы снова глотнуть чая, монах продолжил. Вечной жизни не существует, и хранители поступили так, как было сказано в видении, продолжил мой собеседник. Избранные для нового поколения хранители прошли сложный отбор, а когда получили артефакты от первых избранных, они вместе с тем переняли и облик основателей. Благодаря этому на протяжении долгих поколений считалось, что ключники бессмертны. Василий снял с головы шнурок, на котором висел медальон, и его лицо тут же изменилось. Без дешевых спецэффектов и магических всплесков передо мной появился действительно очень старый мужчина, совершенно лысый, со сморщенным от возраста лицом, больше подходящим какому-нибудь очень старому викингу, чем жителю Средиземноморского бассейна. Единственное, что осталось прежним, выцветшие глаза. Настоящему монаху Василию навскидку было под 90 лет, и, учитывая этот возраст, он еще неплохо владел своим телом. Но это как раз объяснимо, магия укрепляла его организм, хотя и у нее есть свои пределы. Надев обратно нитку с медальоном, он вновь обрел внешность древнего грека. «Этим можно как-то управлять», — уточнил я, ничуть не удивленный возможностями артефакта. «Будет крайне затруднительно работать хранителем, если я стану выглядеть иначе. Ведь, насколько я понял, наибольшую ценность для вас я представляю именно как Дмитрий Алексеевич Романов. Если же я превращусь в кого-то другого, у меня не останется ни связи с окружающими, ни доступа к представителям власти». Василий улыбнулся. «Управление сменой облика не предусмотрено», — произнес он. «Но как раз об этом тебе беспокоиться и не стоит, Дмитрий. Никто не заставит тебя носить артефакт постоянно. Никто из хранителей этого не делает, кроме меня. Но я уже стар, и мне можно простить некую эксцентричность». В это заявление я не поверил. Наверняка за любовью Василия к облику основателя скрывается некая причина. Возможно, он прячет от окружающих свое истинное лицо, чтобы его не смогли найти недоброжелатели. Хотя к его годам, конечно, большинство вероятных врагов уже обычно мертво от старости. Но пока что это вопрос, который мы затронем позднее, произнес монах. Как ты наверняка уже догадался, чтобы новый хранитель получил свои способности, его предшественник должен сложить с себя полномочия. Я кивнул. До этого момента мы еще дойдем. Пока что тебе предстоит встреча со всеми хранителями, объявил Василий. Предупреждаю тебя сразу, чтобы ты не питал иллюзий. Не все хранители настроены к тебе благожелательно. Ко всему прочему, твои успехи на поприще новых технологий могут быть интерпретированы как доказательство против тебя. Вот как, подозреваете, что я и есть тот самый сингуляр, которого вы должны остановить? Усмехнулся я, разводя ладони. Тогда у нас проблема, Василий. Я не могу доказать, что я не гость из космоса. В то время как вы, обладая какими-то секретными техниками опознания пришельца, можете утверждать что угодно и обвинять кого угодно. Видишь ли, у меня есть некоторые проблемы с доверием, и Людвиг может рассказать, почему я вынужден относиться к твоим словам с некоторой долей скепсиса. Он кивнул. Справедливо. Но тебе самому доказывать ничего и не придется, сказал он, ставя пустую чашку на блюдце и протягивая руку к щипцам. Существует способ определить, правы мы или нет. Я вскинул бровь, наблюдая, как монах заново кладет в чашку кусок за куском. Вот как? Спросил я. Разумеется, кивнул хранитель. Как бы мы вообще функционировали в качестве общества, надзирающего за человечеством, если бы не понимали, кто наш враг? Убивая любого технически подкованного человека, открыто усмехнулся он, бросив на меня чуточку насмешливый взгляд. Это было крайне любопытно. Понятно, что меня отлично знали другие сингулеры, и, к примеру, описать характер, мышление, принципы, то есть то, что составляет собой саму личность, они могли. Но теперь мы не только в разных мирах находимся, но и по времени разошлись. Магию сингулеры принесли в 17 веке, а на дворе 21. Я изменился, и уже не слишком похож на себя прежнего. Кроме того, в качестве сингулера физическим телом я не обладал, и потому никаких биологических меток принести с собой не мог. Так что и этим путем доказать мое прошлое сингулера нельзя. У хранителей есть копия моего разума, и аппаратура достаточно мощная, чтобы сравнить ее со мной теперешним. Тогда бы общество Януса Двуликова вовсе не нуждалось в корпорации Армтик, потому что любая тонкая работа с разумом технически слишком сложна даже для того уровня развития, которого достиг я. Хотя вот амулеты им Люху Рань сделал. Так, может быть, и копию моего сознания передал? В конце концов, доступ к моим архивным копиям у сингулеров был. Почему бы не перекинуть одну из них в этот мир? По сравнению с тем, сколько усилий потребовалось, чтобы создать магическую систему, переброску архивной записи даже напряжением не назовешь. Собственно, это основной вопрос, который мы должны закрыть сегодня, предупредил меня монах, наполнив вторую чашку чаем и начав его размешивать. «Остальные хранители ждут, когда я перемещу тебя для прохождения проверки». Я кивнул. Подобного следовало ожидать. Если я сингуляр, то совокупной мощью хранители должны меня уничтожить. Если нет, начать процедуру по принятию в свои ряды. Естественно, процесс займет не один день, и скорее всего мне придется встречаться с ними неоднократно, прежде чем я сам стану хранителем. «Хорошо, тогда предлагаю не затягивать», — ответил я. «Много времени это займет, я бы хотел предупредить свою супругу о своем отсутствии». Старый монах улыбнулся. «Сама процедура занимает мгновение», — пояснил Василий. «Так что сейчас я допью чай, ты отключишь блокировку магии, и мы все уложимся в полчаса». Я покачал головой. «Нет, так дело не пойдет», — заявил я, глядя в лицо хранителя. «Как показывает практика, доверять ключникам, хоть марионеткам, хоть настоящим, опрометчиво. Моя резиденция останется под защитой, а переместимся мы за пределами города». Монах приподнял бровь. Его явно удивили мои слова. «Не рановато ли для того, чтобы ставить условия, Дмитрий?» – спросил он. «Ты ведь вполне осознаешь, что уже то, что я тебе рассказал, достаточно, чтобы уничтожить тебя и весь твой город, если ты решишь вести свою игру». Я развел руками. «Я уже говорил, Василий, любой, кто угрожает мне или моей семье, долго не живет. Или ты так веришь в свои артефакты, что считаешь, будто у тебя есть шанс покинуть эту гостиную живым, если мы не договоримся». Наши взгляды столкнулись, и несколько секунд в комнате царила абсолютная тишина. Василий держал мой взгляд, ему было несложно играть в гляделки с юнцом, он свое уже отжил и о кончине явно не переживал. Мне же, как сингулеру в прошлом, было совершенно все равно, насколько сильна воля сидящего напротив человека. Алексей Александрович был прав. Я своего добьюсь и без общества Януса Двуликова, просто в таком случае придется потратить больше времени. Но, говоря откровенно, если из уравнения выкинуть хранителей, то у меня вообще не останется препятствий, и я смогу позволить себе потратить несколько дополнительных лет на разработки. А вот хранители ждать уже не могут. Очевидно, что если не сам Василий передаст мне артефакт, то кто-то настолько же старый и уже находящийся при смерти. Обществу нужна свежая кровь, и нужна срочно. А кроме того, Василий ведь понимает, я не вру. И если он перенесет меня к своим коллегам против моей воли, я ведь могу и убить кого-то из них. Пусть даже сам погибну, но если хранители не досчитаются сразу нескольких своих членов, что им останется? Кого они позовут в свои ряды? Сотрудников Армтик, очередных герцогов, как марионетки. Так что на моем лице не дрогнул ни один мускул. Зато в глазах, судя по изменившемуся выражению Василия, что-то подобное мелькнуло. «Ты действительно готов воевать с нами?» – произнес он несколько удивленным тоном. «Несмотря на то, какие цели мы преследуем, я не собираюсь воевать, Василий. Я вообще не воюю. Я убиваю», – ответил я, равнодушно пожимая плечами. «Война – дело долгое и муторное. Куда проще обезглавить армию врага сразу, и его солдатики превратятся в пушечное мясо. Я доказал это в Британской империи». «Где теперь та империя?» — монах кивнул с серьезным лицом. «Что же, я услышал тебя, Дмитрий», — произнес он. «В таком случае я считаю, что нам следует сделать шаг назад. Поступим по-твоему, несколько часов роли не сыграют. Перенести тебя я готов в любое время. Так что ради демонстрации, что наши намерения ни в коем случае не направлены против тебя, я проеду с тобой, куда ты скажешь, и уже оттуда открою портал». Он не показывал страха или волнения, просто принял к сведению мои слова и тут же принял решение, что еще раз подчеркивало, насколько сильно хранители нуждаются в пополнении. Но давить дальше, унижая старого человека, я не стал. Ни к чему перегибать палку, ведь одно дело просто знающий себе цену кандидат, который не желает присмыкаться перед неизвестными, и совсем другое, неадекватный мальчишка, грозящий бросаться с голыми руками при малейших намеках на непочтительность. «Всегда приятно говорить с разумным человеком», — подчеркнуто вежливо улыбнулся я. «Тогда я тебя покину ненадолго. Мне действительно нужно поговорить с супругой. А когда ты допьешь чай, мы прокатимся до выбранного мной места». Поднявшись из-за стола, я кивнул Василию и направился к дверям из гостиной. А уже через 15 минут монстр в сопровождении пары бронированных внедорожников выкатился с территории моей резиденции. «Останови здесь, Виталя», — велел я водителю. Слуга кивнул, включая поворотник, и съезжая с междугородней трассы в сторону. Вокруг были лишь заросли травы до дороги из Красноярска вглубь княжества, до ближайшего человека несколько десятков километров. Так что любой сопутствующий ущерб со стороны моих подданных здесь исключен. Если Василий вместо открытия портала в некое хранилище основателей проложит путь для своих коллег, а те разом решатся навязать мне схватку, я по крайней мере буду уверен, что никто посторонний не пострадает. «Неплохое место», — произнес монах, когда охранник открыл ему дверь. «Ты готов, князь Романов?» Я кивнул, и Василий без слов и красивых жестов создал перед нами портал. На этот раз разглядеть, что за ним скрывается, было невозможно, по ту сторону марева царила абсолютная тьма. «Прошу за мной», — кивнул мне монах, первым ныряя во мрак. Таким образом хранитель демонстрировал мне, что дорога безопасна. Впрочем, иного я и не ожидал, а потому смело шагнул в пространственный разрыв. Глава 14. Связь отсутствует. Надпись вспыхнула перед глазами, стоило мне оказаться на другой стороне портала. Повертев головой по сторонам, я прикинул свое местоположение в пространстве. Вокруг было темно, но благодаря линзам я прекрасно видел очертания предметов и самого помещения. А если бы оракул не помог, у меня оставалась возможность усилить даром собственные глаза, эффект был бы тот же. Неподалеку от меня двигался Василий. Монах ступал неслышно, что, собственно, было нетрудно, учитывая покрытие пола. Само помещение было до боли узнаваемо, и я на миг ощутил себя вернувшимся в родную реальность. Но наваждение прошло быстро. Место, которое в точности повторяло лабораторию Роберта Лангсдейла, пребывало не в лучшем состоянии. Не так важно было сейчас, создали ли мои собратья-сингулеры точную копию или просто перенесли все оборудование в новый мир. Однако факт оставался фактом, истинную пользу от имущества сингулеров в этом помещении невозможно переоценить. Хранитель тем временем удалялся все дальше, пока не скрылся за автоматической раздвижной дверью. Я успел заметить в проеме еще 4 фигуры, очевидно, остальные члены общества Януса Двуликова. Однако сам я двигаться даже не пытался, мне просто нельзя было демонстрировать, что я в этой лаборатории могу ходить с закрытыми глазами. А кроме того, ни в коем случае не поддаться соблазну включить оборудование. Оракул вполне мог бы справиться с управлением устройствами, но не обойти систему защиты. Мой искусственный интеллект уступал разработкам сингулеров на порядке. И там, где оракул будет подбирать ключи, местная охрана их поменяет в 5-10 раз быстрее. Выпустив покров, я дождался, пока моя магия не заполнит все помещения. Теперь я могу спокойно перемещаться, не вызывая подозрений. Ощущение пространства и находящихся в нем предметов помогало ориентироваться ничуть не хуже, чем искусственный интеллект. Но шагнуть даже раз мне не дали. Громко щелкнул переключатель, из потолка полился неяркий голубоватый свет ламп. Диоды частично вышли из строя, отчего в глаза сразу же бросалась запущенность лаборатории. Освещение вело строго вперед, к расположенным впереди дверям. Вздохнув, я принялся внимательно осматриваться. Хотя в груди зародился стон сожаления, я не позволил себе проявить какие-либо эмоции. За века, прошедшие с момента появления магии, лаборатория пришла в такой упадок, что больше напоминало музей. Да, оборудование еще стояло, но что из этого уцелело и будет работать? «Иди на свет, Дмитрий», — раздался приятный женский голос. «Маргарита, та самая, что затушила пожар во дворце Совета Безопасности Германского Рейха». Я спокойно пошел вдоль освещенного коридора, прекрасно представляя, что сейчас происходит. Хранители забились в комнату охраны, куда сводится изображение и звук со всех установленных в лаборатории камер, и пробиться к ним будет сложно. Мы строили качественно, и дверь, легко открывшаяся перед Василием, выдержит прямой ракетный удар. Мой путь лежал в главный зал. Пока что он был закрыт непроницаемым стеклом, но я уже предполагал, что увижу внутри. Один из тех суперкомпьютеров, что в свое время мы запускали на нашей Земле. Собственно, система таких машин обеспечивала всю планету единой информационной сетью, с помощью которой будущие сингулеры контролировали своих многочисленных клонов и нащупывали путь возвышения. Воздух в лаборатории был чистым, как и полагается. Однако я не мог избавиться от ощущения, что попал в руки к дикарскому культу, который нашел космическую ракету и считает ее своим богом-покровителем, и приносит ей кровавые жертвы. Я просто не мог себя заставить иначе рассматривать хранителей, шагая по лаборатории сингулеров. Мне было почти физически больно осознавать, что сборище пещерных людей позволило столь ценной лаборатории превратиться в наполовину развалившуюся пещеру с кусками металла и пластика. Стеклянная дверь медленно отъехала в сторону, открывая мне вид на главный зал. Увы, никакого компьютера в его центре не нашлось. Вместо гнезда, в котором мы возводили оборудование, стояла небольшая стеклянная камера, виртуальной, мать ее, реальности. «Проходи внутрь, Дмитрий», — вновь произнесла Маргарита. «Внутри этой камеры ты пройдешь испытание, и от его результатов будет зависеть наш дальнейший диалог, или его отсутствие. Хотя, положа руку на сердце, вероятность того, что машина действительно справится с возложенной на нее задачей, невелика. Слишком много оборудования в лаборатории вышло из строя. Я буду крайне удивлен, если хотя бы половина баз данных уцелела после стольких веков без минимального обслуживания систем. И ведь хранители должны были озаботиться тем, что перед ними неведомые технологии неизвестного происхождения. И как минимум их нужно обслуживать, а значит, и развивать технологии. Понятно, что для людей 17 века лаборатория далекого будущего должна была казаться натуральным храмом. Но теперешнее поколение хранителей должно быть достаточно просвещенным, чтобы понимать, откуда ветер дует, и заботиться о своем наследии хотя бы ради того, чтобы передать его следующему поколению общества Януса Двуликова. Дверь камеры виртуальной реальности открылась, и я перешагнул порог. Стеклянная створка встала на место, а я повернулся к коридору, из которого вышел, заодно осматривая главный зал лаборатории тщательнее. «Обнаружен новый пользователь», — произнес такой знакомый голос, что у меня комок к горлу подступил. «Запускаю процедуру проверки доступа к базам данных. Архив запущен». Я моргнул, и тут же оказался посреди открытого космоса. Естественно, это было лишь вступление. Загрузочный экран, который в шутку поставил Роберт, всегда мечтавший побывать в открытом космосе. Но для аборигена подобный шаг, наверное, должен был быть шокирующим. Отклонение от нормы человеческого тела не зафиксировано, а аугментации отсутствуют. Обнаружен примитивный нейроинтерфейс, заблокирован. Я не сдержал грустного вздоха. По меркам моего прошлого мира то, что у меня есть сейчас, действительно крайне примитивно. Но я ведь только начал, а с учетом доступа к лаборатории сингулеров мои успехи не за горами. Но пора было кончать с этим цирком. «Анна, панель администратора», — приказным тоном распорядился я, прервав голос системы. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Последняя фраза была моим личным паролем к доступу наивысшего уровня. Установить его так, чтобы никто об этом не знал, было делом плевым, особенно с учетом того, что именно я Анну и создавал. И Оракул – это даже на данный момент ее младшая, более слабая и простая версия. Ни одна копия моего сознания об этом не знала, я сознательно удалил этот фрагмент памяти из всех записей. У каждого из нас были такие моменты, которыми мы ни с кем не желали делиться. Кто-то удалял их совсем, кто-то оставлял для себя. Возможно, позднее мы и стали бы друг для друга открытой книгой или вовсе превратились бы в равноценные копии, неотличимые один от другого. Но как бы там ни было, а в копии записывалось не все. Кто же знал, что учетная запись, которую я создавал на случай необходимости провести отладку, пригодится мне вот так. Доступ предоставлен. Права высшего администратора выданы. С возвращением, создатель. Радостно отозвался голос, и я сжал зубы, переживая очередной приступ ностальгических чувств. «Анна, полная диагностика», — приказал я. Передо мной тут же появился каскад окон, сообщающих о состоянии лаборатории. И чем дальше я читал отчеты, тем яснее становилось, что оборудование доживает свои последние годы. Если не заняться восстановлением систем, уже лет через 20 все здесь придет в окончательную негодность. «Какой назначен список задач?» – спросил я, смахнув окна состояний. Новое окно повисло прямо передо мной, и я вчитался в установки, оставленные моими бывшими коллегами. Анализ кандидатов на соответствие установленным параметрам. Человеческий биологический вид, отсутствие аугментаций, отсутствие психических заболеваний и повреждений мозга, озвучила система. Наделение кандидата доступом к функционалу системы хранитель. Поддержка работоспособности систем лаборатории. Техническое обслуживание ключей доступа к системе хранитель. Обнаружение сингулера. Ключи – это как раз и есть те самые артефакты, которые позволяют хранителям настроиться на способности основателей. Вероятно, так и родились ключники, а Януса Двуликова к ним уже прикрутили для создания мистической базы. С людьми 17 века требовалось объясняться на доступном им уровне мышления, так что римский бог был выбран намеренно. Что касается здоровья, как физического, так и ментального, то тут тоже все просто. Подобное оружие нужно доверять только адекватным операторам. Как проходит проверка на сингулера, уточнил я. В меня загружена копия сознания. Каждый новый пользователь проходит процедуру сравнения с этой копией, пояснила система. При соответствии кандидата записанному сознанию я обязана оповестить всех хранителей. Что ж, простой метод. Хотя, конечно, разночтения обязаны быть, ведь я не все загружал в свои дубликаты. Однако сам факт наличия участка, который помнит о моей земле, говорил бы о том, что в камеру виртуальной реальности шагнул бывший сингуляр. «Можно ли отсюда получить доступ к системе хранитель?» – спросил я. «Связь отсутствует», – ответила Анна. «Мне не предоставили доступ к системе хранитель, только техническое обслуживание ключей. Понятно, защита от дурака. Иначе какой-нибудь сошедший с ума хранитель мог бы попытаться залезть в настройки и сломать систему. А так, не знаешь, как добраться до управляющих магией блоков, никак им и не повредишь. Я бы, если честно, тоже так сделал, не дело необразованным аборигенам копаться в столь сложных вещах. В целом, я получил даже больше, чем хотел. Лаборатория, конечно, потрепана временем, однако сама по себе представляет огромную ценность. И хорошо, что оракул сейчас заблокирован. Доверять такие знания я пока что не готов никому. Каким образом ты отмечаешь подходящих кандидатов? Задал я новый вопрос, возвращаясь из планов на будущее к проблемам сегодняшнего дня. Отчет предоставляется на экраны в комнату охраны, ответила Анна. Выдай мне такую метку, распорядился я. Готово. Конец сеанса, велел я. Панель администратора тут же свернулась. Я остался висеть в космосе, но уже через несколько секунд вновь оказался в камере виртуальной реальности. Убивать хранителей сейчас я был не готов, они-то ждали вердикта Анны во всеоружии. Бесспорно, я могу забрать с собой кого-то из ключников, однако всей гурьбой они меня однозначно прикончат. Впрочем, я мог их обмануть. Кроме того, я знаю, что где-то существует оборудование, обеспечивающее работу магии на Земле, и следует разобраться, где оно установлено. Потому как в отличие от местных людей, я смогу переписать ее так, как мне угодно, вплоть до выдачи всей возможной мощи одному единственному носителю, или же просто исправить то, что сделали другие сингулеры, и превратить магический мир в технический. Естественно, без последствий в этом случае не обойдется, и с наскока этот вопрос не решить, здесь нужно тщательно все обдумать, и это не говоря про то, что мне еще предстоит найти само оборудование и получить к нему доступ. Дверь камеры отъехала в сторону, и я шагнул наружу. Василий был совершенно прав. С момента, как мое сознание было погружено в виртуальную реальность, прошла от силы секунда. Для стороннего наблюдателя мое пребывание внутри камеры было очень кратким. Однако результат сейчас светился в комнате охраны на дисплеях, и хранители могли видеть, что я полностью удовлетворяю критериям, и при этом не являюсь сингулером. Дав немного времени ключникам, чтобы обсудить результат испытания, я прошелся по главному залу, рассматривая оборудование. Что-то я еще мог бы починить, но в большинстве своем технология была безвозвратно утеряна. Вся необходимая информация мной уже получена из отчетов Анны о состоянии лаборатории, но, как Дмитрий Алексеевич Романов, энтузиаст высоких технологий, я не мог бы пройти мимо подобного места. Мне чертовски повезло на самом деле. Если бы я не стер в своем мире воспоминания про учетную запись создателя, сейчас бы, скорее всего, уже бился насмерть с хранителями. Все мои показатели, как физические, так и ментальные, отличаются от человека, ставшего сингулером. Но копия памяти – это копия памяти. Первый же обнаруженный факт существования воспоминания о прошлой жизни послужил бы причиной для подписания смертного приговора. Около 10 минут потребовались хранителям, чтобы закончить разговоры по моей кандидатуре. За это время я обошел весь главный зал и даже обнаружил в одной из стен застрявший и давно пришедший в негодность ремонтный дрон. Нет, определенно, мне будет необходимо сюда вернуться. Оставлять лабораторию из моего прошлого мира вот так гнить и разваливаться, да я сам на себя руки наложу, если приму такое решение. «Дмитрий, мы закончили», — объявила все та же Маргарита. «Возвращайся в обратно». Я без возражений последовал указаниям. Они уже вышли из комнаты охраны и выстроились полукругом, Когда стеклянная дверь главного зала убралась в сторону, я перешагнул через порог, разглядывая хранителей. Всего их оказалось 7 человек, 5 мужчин, 2 женщины. Сказать, сколько им на самом деле лет и какова их внешность в действительности, я бы не взялся. Личины, даруемые ключами от системы, не были подвержены возрасту и изменениям. «Итак», — заговорил, складывая руки в рукавах рясы, «монах Василий, Дмитрий Алексеевич Романов удовлетворяет всем требованиям. У кого-то еще имеются возражения». Я взглянул на их лица совершенно равнодушно. Слишком сильным оказалось эмоциональное потрясение от встречи с моим прошлым, чтобы всерьез поддаться величию момента и проникнуться пафосом этой встречи. Ведь для меня эти 7 человек были всего лишь дикарями, которые не смогли как следует распорядиться свалившейся им в руки удачей. Конечно, конкретно эти хранители не были первым поколением, и за действия предшественников ответственности не несли, однако должны же понимать, что происходит. Или я слишком многого ожидаю, тем временем заговорил Людвиг. Я давно говорил, что Дмитрий должен к нам присоединиться, произнес он, оборачиваясь к Маргарите. Сначала меня бы устроило, если бы князь Романов вошел в состав новых марионеток. Но теперь, раз уж мы решили выйти на свет, необходимость в лишней прослойке исчезла, а испытательный срок Дмитрий выдержит и в качестве одного из нас. Кроме того, поддержал Людвига монах, глядя исключительно на меня, мы не обязаны принимать его прямо сейчас. У нас еще есть немного времени. О том, что если за время испытательного срока я все же не устрою членов общества Януса Двуликова, меня начнут убивать, ни один из них не упомянул, что, впрочем, не отменяло того, что такой исход был не только возможен, но и крайне вероятен. «Может быть, лучше выслушаем самого мальчика?» — спросила вторая женщина, поводя в мою сторону рукой.